Здравствуйте. Спасибо, что вы такая хорошая. Ну, вот эта справочка, она была, знаете, для чего? Для того, чтобы мама подстраховалась, подстраховывается. Что, когда будем новый открывать, чтобы... А то они его пролонгировали, не уведомили заказчика. А, понятно, понятно. Неутишенной была, она говорит, а мы такую справку не выдаем. Ну, да. Ну, много уж есть, что не выдается. Так, видишь, а, пойду-ка я на кафедру литературы, господи. Все, до свидания. До свидания.